Глава 10. В отделении полиции было, мягко говоря, неспокойно. Майор, нервно промокая крупные капли пота на лбу, пытался утихомирить всех фигурантов и свидетелей по делу Остроликова. «Евгения, наконец-то!» — выдохнул он с некоторым облегчением и пригласил меня пройти в кабинет. «Она самая!» Я ослепительно улыбнулась и уверенно промаршировала за ним, успокаивающе покивав недоумевающим членам съемочной команды, которые обретались в коридоре. В кабинете находились оба задержанных. «Прежде чем я все объясню, надо пригласить сюда Остроликова без супруги, а остальных отпустить. Скорее распорядилась, нежели предложила я». «Как?» – удивился полицейский, но спорить не стал. «Хотя, если вы уверены...» «Уверена». Отрезала я, а про себя подумала, что администраторши, оператор с ассистентом и гримерша Катя свои свидетельские показания могут дать и завтра. Маша, конечно, играла небольшую роль в деле, но мне не хотелось, чтобы она слышала мои объяснения, так как я прекрасно представляла, как воспользуется она информацией. Майор вышел и в следующую минуту в кабинет осторожно заглянул Остроликий. Встретившись взглядом со мной, он аккуратно протиснулся в дверь. Следом попыталась вплыть Елизавета Ричардовна, но молодой сержантик, дежуривший у двери, легко выпроводил ее обратно в коридор. «Евгения, может, вы, наконец, все объясните?» Голос Всеволода подрагивал от нетерпения. Я не успела ответить, так как он обратил внимание на задержанных и изумленно воскликнул. «Максим? Игнат? Что происходит? Почему они в наручниках? Это какая-то ошибка!» Добавил он растерянно себе под нос и внимательно посмотрел на меня, словно хотел прочитать ответ у меня на лице. «Да, некоторая нестыковка тут имеется», — не могла не согласиться я, понимая чувства режиссера. «Что значит есть нестыковка?» — воскликнул вновь вошедший майор. «Мы что, взяли не тех?» — спросил он с укоризной в голосе и взгляде. «И да, и нет», — проговорила я уклончиво, но, понимая, что игры в загадочность сейчас неуместны, сразу приступила к объяснениям. «Максим Полоцкий, который перед вами», — услышав свое имя, начинающий актер встрепенулся и с нескрываемой надеждой во взоре уставился на меня. «Он пытался помочь. И сделал это из благих побуждений, не предполагая, что его порыв только помешает». «Подождите, я не совсем понимаю. Мне что, освободить его, что ли?» Майор тряхнул головой, словно пытался привести мысли в порядок. «Да», — только и ответила я. «Ну уж нет», — вдруг заортачился полицейский. «Освободить это легко и много времени не займет. Но сделаю я это лишь после того, как вы расскажете всю историю целиком. Да и то, если посчитаю возможным и правильным произвести подобное действие», — без обиняков напомнил он о своем главенствующем статусе. «Конечно», — легко согласилась я и начала. «Две недели назад вокруг господина Остроликова стали происходить странные события. Точнее, так показалось ему. Я же сразу определила их как неудачные попытки покушений на его жизнь. И я напомнила про эпизоды с возгоранием осветительного прибора и падением на кресло режиссера строительной балки. Должна отметить, что Всеволод во всем этом усмотрел благословение высших сил и расценил как чудесную возможность пропиарить картину в мистическом ключе перед премьерой, доведя информацию до впечатлительных зрителей. К счастью, рядом с ним находились обычные люди, вернее, более трезво смотрящий на вещи человек. Я назвала имя банкира. Он-то и посоветовал, а если быть точной, приказал режиссеру, как главный инвестор его проекта, нанять меня в качестве телохранителя». «Что?» Не сдержав удивленного возгласа, перебил меня Максим Полоцкий. «Она все правильно сказала», — понуро подтвердил Остроликий. «Но я не понимаю, почему вы от всех это скрывали?» — удивился главный герой фильма. — Из предосторожности. — Понятно, — коротко обронил Максим, продолжая меня разглядывать. В общем, я приступила к работе, убедилась, что подозрения банкира не напрасны, пригляделась к окружению клиента и сразу же определила круг подозреваемых. Первым, на кого я подумала, был сценарист Негодин. Я опять не смогла продолжить, так как Всеволод, услышав фамилию соавтора, воскликнул. — Лев? Он-то здесь при чем? Он же болеет. Кстати, надо бы справиться о его самочувствии, — напомнил он сам себе. «Сразу же, чтобы закрыть тему Негодина, расскажу», — перебила я режиссера. «Я выяснила по своим каналам, что ни в какой больнице Негодин не лежал, что он все-таки прибыл в наш Тарасов, но этот факт, а также место своего пребывания, отчего-то держал в тайне. Проследив за мадам Остроликой, я легко разыскала вашего соавтора и навестила его. Он мне поведал причины своего поведения. И хотя намерения у Негодина далеки от физического устранения товарища по перу, ноутбук в поезде украл он. Но других неприятностей он вам, господин Остроликий, учинить не успел, хотя это еще впереди, и я вас предупреждаю о них. Но никаких дополнительных разъяснений давать не собираюсь. Это уже не мое дело», — решительно проговорила я, пресекая поток вопросов, готовых сорваться с уст режиссера. «Подождите-ка, а при чем здесь моя жена?» — не сдержался и перебил меня Остроликий. «В смысле?» «Ну ты же ясно выразилась, что установила место пребывания льва, проследив за моей женой». Похоже, эта часть моей речи прочно закрепилась у него в голове. «Я выразилась так, как было, поскольку всегда строю доказательную базу, опираясь на факты», — спокойно ответила я. «Вот только выяснять детали будете потом. Сейчас я хочу отчитаться о проделанной работе и передать это дело полностью под опеку полиции». «Но позвольте!» — не желал сдаваться Всеволод. «Не позволю!» — вдруг рявкнул Василий Авдеевич. «Продолжай, Евгения, домой охота». И в подтверждении он сладко зевнул. «В общем, приезд Негодина в Тарасов инкогнито не связан с вами, Всеволод, хотя косвенно все же может причинить некий вред вашему профессиональному благополучию, поэтому могу взять на себя смелость порекомендовать вам предварительно откровенно с ним поговорить». «А вы что, разве мне не расскажете?» – удивился режиссер. «Нет, я должна охранять вашу жизнь, и этот пункт ясно расписан в контракте, а уж заботиться о вашей профессиональной деятельности – это нет». Я не считала необходимым раскрывать Остроликому глаза на правду, слишком уж противным был этот мнимый гений. Я подозревала, что на неверность супруги ему глубоко плевать, и все возмущение, что он продемонстрировал, услышав мои намеки, было скорее актерской игрой, нежели реальными эмоциями. Да и сам он не хранил верность жене. Что же касалось идеи Негодина, подкрепленной поддержкой Елизаветы Ричардовны заявить авторские права на сценарий фильма о Средневековье, а также на все уже опубликованные под именем Остроликого произведения, раздуть скандал, обнажить факты не сотрудничества, а фактически литературного рабства на протяжении нескольких лет любовника Елизаветы, тут все-таки стоило вмешаться, так как я подозревала, что эмоциональный Остроликий в ответ мог сорвать выход картины на экраны, а это грозило бы огромными неприятностями и финансовыми потерями банкиру Эмиру, и лишь из глубокого уважения к нему я только слегка приоткрыла завесу тайны перед Всеволодом, хотя, естественно, Эмиру предоставлю полный отчет обо всем происходящем. «С этим ясно. Что дальше? Ближе, Евгения, к доказательствам», — недовольно повел подбородком Василий Авдеевич. «Хорошо. В общем, следующим фигурантом, точнее, фигуранткой, у меня в списке была Вера Котова. Думаю, Всеволод Александрович, не надо объяснять ее мотив», — как бы между делом уточнила я, невинно взглянув на притихшего клиента. «Нужно». «Я не понимаю, почему она?» – бесстрашно ответил он. «Вот ведь дурак человек», – усмехнулась я про себя, а вслух сказала. «Господин Остроликий – мужчина в самом соку, как говорится, поэтому считал, что любая почтет за счастье внимание с его стороны. Не вдаваясь в подробности, сообщу, что Котова оказалась не в числе онных, и, если верить записям в ее дневнике, вынашивала в голове коварные планы мести. Я опять не смогла продолжить, так как на этот раз не удержался и вступил в разговор тот, кого я и намеревалась раздразнить и спровоцировать». «Я думал, что читать чужие дневники – моветон», – ехидно заметил Игнат Трофимов, впервые нарушив молчание. «Ну, не я первая начала». Не осталась я в долгу. Он попытался изобразить непонимание, но любопытство оказалось сильнее. «Это еще надо доказать, что я брал ее дневник!» С вызовом глянул он на меня. «Думаю, что после этих слов мне иные факты не нужны». «Вот-с!» — выругался он себе под нос. «Я продолжу», — пропуская мимо ушей оскорбление, обратилась я к Василию Авдеевичу. «Конечно», — великодушно разрешил он. Я предприняла некоторые шаги и выяснила, что новоиспеченный супруг Котовой также инкогнито посетил наш Тарасов. В ту ночь, когда в ресторане Всеволоду в подарок неизвестный через официанта передал бутылку отравленного шампанского, я видела Николая, ее мужа. Проникнув в комнату Котовой, я нашла ее дневник. В нем она убивалась по поводу грядущей расплаты с Остроликим. И, по ее словам, она готова на все, даже на крайние меры. На этом записи обрываются. Злоумышленник вырвал следующую страницу. Он таким образом хотел навести подозрение на Котову. Но, воспользовавшись старым методом, я простым карандашом заштриховала лист, на котором остались контуры написанного на вырванной странице, и прочла следующее. «Котова от идеи душегубства отказалась, так как видимо, по психологическому типу она относится к разряду людей, не способных на убийство. В любом случае, все ее мытарства на страницах дневника и мысли о мести Астроликому были на руку преступнику. И я впервые за все время открыто посмотрела на Игната Трофимова. «Ну-ну, посмотрим, куда заведет тебя буйная фантазия», — насмешливо прокомментировал он мои действия и слова. «Не фантазия, а, к вашему большому сожалению, факты», — посчитала я нужным предупредить. «И хочу заметить, чистосердечное признание облегчит вашу незавидную участь». Я выжидательно замерла, предоставляя воображаемую трибуну для признания незадачливому актеру, но он, увы, по-другому отреагировал на мои слова. «Вот стерва! Надеешься, что я сам себя упеку за решетку? Да у тебя нет ничего, вот ты и устроила весь этот спектакль!» Осенила его догадка, и он даже как-то расправил плечи, ощутив, что не все еще потеряно. «Ладно, как я понимаю, покаяться вы не хотите. Что ж, ваше право», — пожала я плечами. Трофимов Игнат затаил обиду на Всеволода Александровича давно. Попав под его опеку сразу после института и завоевав себе некоторые позиции в постоянной команде метро, он так и не сумел блеснуть ни в одной роли. Но, как все непризнанные гении, считал виновником всех бед исключительно режиссера, а не собственную бездарность. Безжалостно начала я. «Ну и фантазия у тебя, Охотникова! Тебе бы книги писать!» — продолжал насмехаться Трофимов. Я не удостоила его замечания вниманием, так как давно уже на практике убедилась в справедливости мудрости. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Но все эти обиды, базирующиеся на творческой основе, думаю, так и остались бы в виртуальном пространстве помыслов неудачника, если бы не одно обстоятельство. Он влюбился в актрису, красавицу Веру Котову. Влюбился страстно и горячо, но она была звездой и, безусловно, талантливой особой. И единожды получив отказ, он больше не открывался перед ней, якобы легко перейдя в ранг друга. Но в его личных вещах я нашла альбом с фотографиями Веры, причем совсем свежими. А на записях с камеры скрытого наблюдения видно, как перед выходом на ночную съемку он целует карточку, то ли на удачу, то ли просто от невысказанных чувств, переполняющих его сердце. Номер Трофимова я обыскала сегодня вечером после комнаты Марии и Веры. В его вещах я нашла ответы на все вопросы. «Да что ты несешь?» На этот раз ухмылка померкла на губах Игната. «Правду, только правду и ничего, кроме правды. Запись я передам Авдееву». «Если Евгения о чем-то заявляет, значит, она имеет стопроцентные доказательства, так что спорить с ней не рекомендую», — хорошо зная мои принципы, посчитал нужным вставить майор. «Также я выяснила, что Маша, ваша ассистентка, имела записи вашего свидания с Котовой». Обернулась я к Астроликому. Сделав пару компрометирующих снимков, она хотела продать перед премьерой эти фото журналистам, но, будучи стервозной девицей, решила разжиться раньше, причем не только обогатиться, но еще и попытаться расчистить себе местечко в главной роли, Благомилы, о которой грезила. Она-то и вызвала Николая Томилина, супруга Веры, в наш Тарасов. Решила продавать ему снимки, очень надеясь, что для того, чтобы оправдаться перед мужем, Котова немедленно разорвет контракт и покинет съемочную площадку. Но не учла Маша. Как я выяснила, прочтя дневник, Вере удалось на время отделаться от притязаний на интим Всеволода Александровича. Не щадя чувств Астроликова, безжалостно проговорила я. И что Трофимов каким-то образом прознает про ее планы. И я, конечно, предприняла некоторые шаги, чтобы не дать Марии достичь ожидаемого результата. «Какие еще шаги? Я видел, что у них вроде как стыковка состоялась. Конверт был у него в руках, когда я...» — вставил Трофимов, но немедленно осекся, едва не выдав себя. «Когда ты лишил его сознания точным ударом по затылку», — спокойно завершила я начатую фразу. «Я этого не говорил!» — нервно воскликнул Игнат. «Не говорил, но уже и поздно признаваться. Время упущено», — напомнила я. «Да и все вышесказанное легко подтвердят кадры, заснятые камерой ночного видения, что я не поленилась поместить в той части павильона, где мы и схлестнулись с тобой в драке. Кстати, фотографии я успела заменить. Там скачаны из интернета снимки до свадьбы Котова и Томилина». Я порядком устала от этих препирательств и решила сократить обличительную речь. В конце концов, доказательств я набрала предостаточно, а если что, Авдеев умело доведет это дело до суда. В общем, Игнат, искренне и всем сердцем любя Котову, решил одним ударом убить сразу двух зайцев, погубить опостылевшего Остроликова и сделать это так, чтобы в его смерти обвинили мужа Веры. План, кстати говоря, был прост, но вполне осуществим. Поэтому он и не убил Николая, а лишь оглушил, рассчитывая сперва разобраться с Остроликим, а потом уж вложить оружие в руку Томилина. Затем вызвать полицию или привлечь охрану, чтобы максимальное количество свидетелей застали бы Николая у тела режиссера. А для того, чтобы у следствия не осталось сомнений, Игнат сделал все, чтобы встреча Маши с Николаем состоялась. Вот только он решил проверить фотографии, да не успел. Игнат ударил его по голове, и тут подоспела я. «Подожди, а Полоцкий?» – нахмурился Авдеев, пытаясь сопоставить все факты. А Полоцкий был в мужской гримерке, где искал Трофимова, чтобы вернуть его на съемки. Вышел, услышал звуки борьбы и, не разобрав, чья сторона правая, немедленно ввязался, справедливо полагая, что помогает товарищу. Да и темнота максимально способствовала такой путанице. «А почему лошадь испугалась?» — вспомнил майор об инциденте с бешеной скачкой. «Его же работа. Я у него в вещах нашла коробку от мощных петард. Он, видимо, был абсолютно уверен, что до него никогда не доберутся, поэтому особенно не заботился об осторожности. А еще у него в кармане дневник Веры, который он собирался подкинуть в ее гримерку во время обыска, который должен был последовать, если бы Трофимову удался план для усиления мотива. Ведь дневник я вернула на место, а вскоре последовал тайный визит в номер актрисы Трофимова, который засняла моя верная помощница, скрытая камера. Надо ли добавлять, что из номера он вышел с дневником актрисы?» — посчитала нужным отметить я. И шампанское он отравил, дождался, когда муж Веры в зале покажется, и тут же все устроил, причем еще загримировался под Томилина, нацепил очки, как у него, и похожий парик. А переоделся в туалете, куда выходил, насколько я помню, за несколько минут, как злополучную бутылку принесли. Кстати, я уверена, что мужа Котовой именно Трофимов вызвал в ресторан, например, прислав какую-нибудь интригующую записку, дескать, если он хочет получить интересные сведения о супруге или нечто подобное. Я устало вздохнула. Впрочем, это все детали. Преступник взят с поличным, все заснятое видеокамерами я предоставлю, дело можно считать раскрытым. «Ну, это ты торопишься», — вмешался Авдеев, но голос у него был довольный. «Хотя я не думаю, что у суда возникнут сомнения, слишком уж все очевидно». «Да, кстати, теперь я понял, зачем ты попросила показать фото Трофимова курьеру с бутафорским оружием. Он опознал нашего героя, тот брал у него эту... как ее?» Авдеев защелкал пальцами, вспоминая. «Аркебузу!» — неожиданно пришел ему на выручку Остроликий. «Вот именно», — согласился майор. Игнат всыпал в нее настоящий порох и подсунул Остроликому. Опять вмешалась я в беседу. Кстати, вспоминая, как убедительно наш актер второго плана изобразил бездарность, я не могу не признать в нем таланта. «Таланта?» — брызгая слюной, взвился Остроликий. «Да его убить мало! И что удумал? Он же застрелить меня хотел!» «Хотел, но вы вовремя наняли Евгению, она вас уберегла». Открыто признал мою победу Авдеев. Я благодарно кивнула ему в ответ. Он обернулся к Трофимову. «Ну-с, голубчик, что приуныл?» Игнат демонстративно всплюнул на пол. «Как знаешь», — пожал плечами майор, а бдительный молоденький полицейский немедленно тюкнул актера в спину в воспитательных целях. «А этого отпустим, пожалуй?» Авдеев вопросительно глянул на меня, я утвердительно кивнула. «Ладно, пусть гуляет. Ведь без пяти минут звезда, как-никак. Ты это, на премьеру-то позовешь?» Прежде чем снять наручники, решил уточнить майор. «Конечно, и не только вас». Губы Максима растянулись в привычной широкой ухмылке, а глаза смотрели на меня с нескрываемым восхищением. Секунду поразмыслив, я ответила ему своей самой очаровательной и многообещающей улыбкой.